Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Сёлетняя прэміі ПЭН-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лівію. Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Выступаючы за дозвою да народу, лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі запэўніў, што не пакіне краіны. Кадафі падкрэсліў, што ён не прэзідэнт, а лідар рэвалюцыі, якая азначае ахвярнасць да самага канца. Я не магу пакінуць краіну, дзе спачываюць парэшткі майго шаноўнага дзеда, і я гатовы прыняць пакутніцкую смерць. Раней сёння верховная камісарка ААН у пытаннях правоў чалавека Наві Пілей заклікала правесці незалежнае міжнароднае расследаванне грубых парушэнняў правоў чалавека лібійскімі ўладамі пры здушэнні масавых пратэстаў. Паводле лібійскай апазіцыі, пры здушэнні антыўрадавых пратэстаў загінула больш як 500 чалавек. Працягваецца эвакуацыя замежных грамадзянаў з Лібіі. Рада бяспекі ААН і Арабская ліга абмяркоўваюць сёння сітуацыю ў Лібіі. У Бахрэйне дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы сталіцы Манамы з патрабаваннямі адстаўкі ўраду і вызвалення палітычных зняволеных. Раней сёння кароль Бахрэйну Хамад Аль-Халіфа загадаў вызваліць з турмаў некалькіх палітычных зняволеных з мэтаю далучыць шыіцкую апазіцыю да перамоваў аб урэгуляванні сітуацыі ў краіне. Удзельнікі акцыі ў пратэсту ў Бахрэйне патрабуюць палітычных рэформаў. Бахрэйнам кіруе суніцкая каралеўская дынастыя, хоць бальшыню жыхароў краіны складаюць шыіты. Урад Альжыру адмяніў рэжым надзвычайнага становішча, уведзены ў краіне 19 гадоў назад. Альжырскі прэзідэнт Абдель-Азіз Бутэфліка раней заявіў, што пасля адмены рэжыму надзвычайнага становішча на ўсёй тэрыторыі краіны з выняткам сталіцы дазволяць праводзіць забароненыя раней дэманстрацыі і мітынгі. Да 200 чалавек могуць заставацца пад руінамі разбураных будынкаў у новазеландскім горадзе Крайстчэрч, дзе ў аўторак здарыўся землятрус сілаю 6,5 балаў. Ратоўнікі працягваюць разбіраць завалы. Улады пацвердзілі смерць 65 чалавек, сотні людзей параненыя. Прэм'ер-міністр Новай Зеландыі Джон Кей назваў сённяшні землятрус найчарнейшым днём у гісторыі краіны. Гэта жахлівая трагедыя для гораду, для ўсёй Новай Зеландыі, для народу, нягоды якога вельмі блізкія нам. Гэта жудасны час для людзей. Прэм'ер-міністр Новай Зеландыі. Парламенцкая камісія Грузіі сёння паведаміла, што першы постсавецкі прэзідэнт краіны Звіят Гамсахурдыя праўдападобна быў забіты. Высновы расследавання камісіі, якую ачольваў сын Гамсахурдыі Канстантін, такім чынам зняпраўджваюць афіцыйную версію, паводле якой былы прэзідэнт Грузіі скончыў жыццё самагубствам у снежні 93-го году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў эфіры прыблізна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лібію. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся працэс над двума грамадзянамі Расіі, Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам, якія абвінавачваюцца ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня ў Менску. Расійцы былі затрыманыя пры разгоне акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці і першапачаткова асуджаныя на 10 сутак арышту. Пасля вызвалення яны зноў былі затрыманыя ўжо ў межах крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Гапонаў і Брэус утрымліваюцца ў СІЗА на Валадарскага. У другой 2,5 дня ў працэсе абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора аб перанясенні справы на 7 дзён дзеля перакваліфікацыі. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён на тэлефоннай сувязі. Алег, што гэта за перакваліфікацыя? Дакладна невядома, бо ні суддзя, ні пракурор нічога не патлумачылі. Но мяркуючы па ўсяму, не хапае доказаў, таму пэўна будзе перакваліфікацыя на нейкі больш мягкі артыкул, магчыма, хуліганства злоснае, ці што, то што ёсць, што ёсць у крымінальным кодэксе, бо тое, што адміністрацыйна тычыцца, яны ўжо адседзілі па 10 сутак і адзін і другой, і другі, і Брэус, і Гапонаў. Олег, вы присутничали и на минулом процессе, на первом процессе над Василем Парфянковым. Гэты процесс над российскими громадянами отбывался по воле того же самого сценару? Ну, формально как бы так. Можно сказать, что огульный сценарий – это такая наявность, быцем бы всех, захование всех судовых процедур. Тут как бы быцем бы не подкопаешься. Але вот такая дробяза, быцем бы, але оказалась вельми истотной. На тым процессе видео проглядали, у тым ліку удзельники процессу, и публика могли бачить, як нечто отбывалось поваж дзвярамі, як их ламали, як удзельничал в этом Парфянкову. В этом процессе видео фактично никто не бачил. Его бачили только судья, прокурор, обвинувачные и адвокаты. Бо повстал прокурор, закрыл собою экран и простоял так полгодины, и публика ничего не бачила. И меркуючи по комментариях и по тварах судьи и інших удельников процессу, и они убачили, что на самом деле в этом видео нема ничего истотного. Во всяком разе нема подмацавання тих доказов, про які казали свідки ініціанти, что быцем бы Гапонов и Брэус их били, удельничали в яких деяннях, пошкоджені майомості і так далі. Гэтого, відаць, нічого не було. Не було, і тому вони просто повстали перед необхідністю терміново міняти само обвинувачення. Що казали свідки міліціянти? Вони познали обвинувачених? Значить, один з їх, такий Олександр Сергій Дударчик, він спочатку познав обох. А вот с Александром Яковлевым отбылась недоречная речь. И он пришел, и показывая еще на Гапонова, сказал, что так, это Брэус. У зале раздался смех, и судья мусила зрабіць заўвагу прысутным. Вось. Ну, а пасля гэтага пачаліся яшчэ больш недарэчнасці, ён пачаў бытыцца, і, дарэчы, і да гэтага бытыўся і Сергій Дударчык. Перш за ўсё ў чым? Яны, відаць, калі былі сведкамі адміністрацыйнага парушэння, то дакладна сведчылі ў пратаколах па трафарэту, што вось чалавек удзельнічаў у незарэгістраваным мерапрыемстве, размахіваў рукамі, прыкладам там выкрыкваў такі дзяржаўны лозунг, «Жыве Беларусь» і «Сыходзь». Але калі тут у крымінальным працэсе з іх дапыталі, што менавіта рабіў вось гэты чалавек, што каго ён пабіў, ці вас ён пабіў, ці што набіў, то тут вот адразу сведкі паплылі, бо нічога пэўнага яны не змаглі сказаць. Александр Яковлев так і казаў, што так, яны удзельнічалі ў этих вот массовых агульных мертвецков, они были в толпе. А я, коли спытали, что докладно забил Брэус, что докладно забил Гапонов, ничего не смогли потлумачить, не памятаем. Олег, ну, вядома, что гэты процесс выклікаў великий громадский резонанс. Кто присутничал на гэтым суде? Представники российской амбассады там были? Так, были представники российской амбассады, Вадим Гусев был и другие сотрудники. Они встрымались от комментаторов, попросили не подходить до их больше, бо будут комментовать после процессу. Але было бачно по их, что не вельми цікавятся и поведомляют кудысьці про подеи, что их отбываются на процессе. Была видовочная такая зацікавленность их. Наш корреспондент Олег Груздзіловіч. Таким чином, до 1 сакавіка прокурор рыхтуе новое обвинувачення. Гэтае рашэнне суду и первый день процессу у целым свободе комментуют представники семьев обвинувачених, правооборотцы и политики, которые присутничали на суде. Рассказывает Валер Калиновский. Маці Івана Гапонова Сабіра Атакішыева сёння ўпершыню пасля 19 снежня убачыла свайго сына. Он выглядит на лицо бледный, все-таки в закрытом помещении столько времени он находится. Естественно, так вот я скажу, что все-таки духом он не пал, держится хорошо, конкретно по ситуации, по атмосфере, которая сейчас находится. Спадарыня Атакішыева сёння ўпершыню ў жыцці пабывала на судовым процессе, и гэты досвід яе уразіў. Во-первых, слышимость была ужасная, не было было слышно ни адвокатов, ни судей, ни свидетелей. Они не смогли конкретно по той теме, которую пригласили, дать какие-либо конкретные доказательства, показания. С их слов можно было понять, что они не сведущи во всем этом. Правоабаронца Валентин Стефанович меркует, что доказная база у сегодняшнем суде была еще слабейшей, чем на процессе над Василем Парфенковым. Только суперечливые показания двух сведок и вида, якое в зале никто не побачил. Новое обвинувачение, видать, будет истотно отрозниваться от ранее предъявленного, каже господар Стефанович. Меркуем, что, видать, будет предъявлено по низшему артикулу Криминального кодекса. Молчим, может, по хулиганству, по 342 артикулу групповой дзинь, вопрошающего громадский порядок. Ну, неведомо, мы не ведаем. В деяниях Гапонова и Бреуса не нашло подтверждения то, что обвиновал, в чем заключение, какое было им предъявлено. То есть то, что они удельничали у погромах, подпалах, у сбройном супротиве супрацовником милиции. Я еще особисто, что тут в уголе их деяния не тягнут на криминальную отказность, на административную, якую они уже отбыли 10 суток за удел несанкционированной акции протеста. Потому что с таким поспехом можно тогда осудить всех, кто был на площади Незалежности, там 15-20 тысяч человек. Валентин Стефанович таким чином меркует, что вынику покарания для Гапонова и Бреуса будет больше мягким, чем, например, для Парфянкова, який отримав 4 годы колонии строгого режиму. Опозиційний політик Людмила Грознова меркує, що більш м'який підхід суда до Гапонова і Бреуса не зв'язаний з тим, що вони російські громадяни. Тут дело, мабуть, не у тому, що я не російця, а у тому, що нема ніяких доказів. Нема доказів з боку свідків, тому що вони все время суперечують з тим, що вони казали раніше. І нема доказів на відео. Этого Богу все видовочно. А уже, мабуть, российская такая мотивация, конечно, вельми грунтовная, это политичная справа, тому тут нашим уладам вельми тренно зараз почувается с усих сторон, и юридичный, и политичный, мабуть, нечто будет изменяться. Людмила Грознова меркует, что Бреус и Гапону повинны быть оправданы. Рассказывал Валер Калиновский. И побач со мной в студии мой коллега Юрий Дракохруст. Юра, ну а для вас не чаканом было такое завершение сегодняшнего судового посяджения? Ну, по счастью, так. Это довольно дивно. Не чаканом выник таки открытый финал. Перенос разгляду с переквалификацией обвиновачивания. Так выглядая, что тут все-таки есть два варианта. Про это уже его сказали правоборонцы, политики. Первое, что все-таки обвиновачивание и те, кто стоял за им, упевнились, что осудить Гапонова и Бреуса на подставе тех доказов, которые имеются, это занадто. Особливо при той увазе до справы, якую проявляет официальная Москва. Ну, вину российцы не признали. Сведки в показаниях блытались. Не отрымалось доказать навод знакомства подсудных помеж собой и с кем-нибудь белорусских оппозиционеров. Видеоздымка так само вину российцев не доказывает. Хотя, с другого боку, Парфенкова осудили так само на подставе довольно хистких доказов. Ну и до того следство уже за 2 месяца могло оценить уластную доказную базу. Тому не выключено, что сегодняшний перенос разгляду – это просто спектакль, за яким крыется протяг гандлю вокруг лёсов Гапонова и Бреуса с Москвой. Это же еще тыдень можно гандляваться, обмярковывать, пропановывать варианты. Одночасно мотивации переносу – это шлях до захования твару. Обвинувачивание может быть переквалификованное, скажем, хулиганство, те іншие артикулы, про что вы сказал, господар Стефанович. Тады и битё по счетах пойдет до справы с одного боку, а с другого боку мягкий присуд будет выглядать больше логичным и обгрунтованным. Гэта было меркаванне Юры Дракахруста. Вы слухаеце радыё Свабода. Працяг гэтага спектакля мы пабачым 1 сакавіка. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Татьяна, Минск. Я вот послушала выступление Лукашенко и хочу сказать. Слушай, Александр Григорьевич, кто тебе пишет такие речи? Они же тебе здесь хотят. Ты что, призываешь армию бомбить народ? А за что? Они что, гарматы кидают у движущиеся поезда или что? Кого разбивать? Того, кто против тебя голосовал? Ну и я против тебя голосовала за Романчука. Теперь очень тоже сожалею. Так что ты вообще говоришь? Армия, ты пойдешь кого разгонять? Мирное шествие, которое вышли против тебя, ты говорил, никто не выйдет. Ну, они не хотят тебя, ну, надоел ты им. Может, там будет хуже, но без тебя. Ты что, как в Ливии хочешь? Самолеты вывести, людей бомбить? Все, что отбывается зараз в Ливии, выник того, что люди долго терпели диктатора и уже не верят никаким обещанкам. А бачить, як живуть ті, хто ими керує. Вони готові, каб оставатися во владі, скористати армію, але не тут було. Армія і народ об'єднались у одну силу. Тому не треба не тільки пужати свій народ, але навіть і думати, що буде задіяна армія. 266-39-52 – наш телефонный номер у Минску. Ну а про то, что отбывается у Ливии, мы поговорим про схвилину. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У судовым процессе над российскими громадянами Бреусом и Гапоновым обвешаны перапынок до 1 соковика. Подставой стало ходайниство прокурора об перенесении справы для переквалификации. Белорусский МЗС рекомендует громадянам Беларуси не ездить у Ливию у сувязи с резким обвострением ситуации в этой краине. Белстат поведомляет, что цены на харчовые товары у Беларуси за год выросли амаль на 15%. МВФ пропонует Беларуси узмацнить жорсткость грошово-кредитной политики. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керавник Слуцкой инициативной группы кандидатов в президенты Андрея Санникова. Сёлетние премии Пен-центру присуджены письменнице и историку Вользе Бабковой и доследчику Сергею Шапрану. Вы на хвалях Радио Свобода. У посольстве Ливии у Минску отмовляются подавать информацию по любых пытаниях и переконывают, что дипломатичное представительство працуе у ранейшем режиме. Рассказывая Олесь Дашчинский. На знак протесту супраць дзеянняў уладаў у Лібіі некаторыя дыпламатычныя прадстаўніцтвы гэтай краіны абвясцілі, што спыняюць выкананне сваіх абавязкаў. Тым часам у лібійскай амбасадзе ў Мінску, якую ўзначальвае часова павераны Мухамед Халіфа, заяўляюць, што амбасада працуе ў звычайным рэжыме. Аднак ніякай інфармацыі там не падаюць і на пытанні не адказваюць. Тыповы адказ з лібійскай амбасады ў Мінску. Посольство никакой информации не дает. Посольство никаких комментариев не дает. Извините. Без комментариев. У амбасаде Беларуси у Триполи распавялі, что посольство и его супрацовники працуюць у штатным режиме, однако грамадзяне звертаются с пытаннями относно вертання у Беларусь. И часткова гэта адбываецца. Представник амбасады сказал, что у Триполи даволі небяспечна, але не стал коментаваць обстрелы демонстрантаў авіяцыі. Намеснік начальника управления информации, начальник отдела пресс-службы Министерства замежных справ Беларуси Мария Ваншина отзначила Свободе, что официальный Минск протягивая уважливо сачыць за ситуацией. Амбасада у Триполи подтримливая сувязи с белорусскими громадянами. По имеющейся информации, никто из граждан не пострадал. Сейчас наше представительство в контакте с посольствами России, Украины, Азербайджана прорабатывает варианты эвакуации белорусов. В настоящее время планируется отправка рейсом МЧС России. Наших граждан, которые находятся в ливийской столице и ее окрестностях, а также членов семей сотрудников посольства. Белорусские дипломаты остаются в Триполи и продолжат оказание необходимого содействия нашим гражданам. Ваншина сказала, что в связи с резким обострением ситуации у Ливии, МЗС Беларуси настойливо рекомендует устрематься от поездок туды. Ранее у Министерства замежных справ Беларуси выказывали надею на то, что хутка спынится гвалт и обновится мир и порядок у этой сябровской краине. Ну а зараз короткую панораму того, что отбывается сегодня у Ливии, я попрошу дать моего коллегу Юрия Дракохруста. Два пилоты ливийских ВПС, ободва полковники, учора перегнали свои самолеты на Мальту. Яны поведомили, что отрымали загад бомбовать удельников акции протесту и отмовились выконывать его. По даденных телестанции Аль-Арабия, силы авиации спробуют спынить манифестантов, которые накировываются у Триполи из усходних провинций. Як паведамляе Аль-Джазіра, у Таджуры, Фашлуме і Сук Аль-Джумаа, у выніку здушэння народных выступленняў вялікая колькасць ахвяраў. Паводле дадзеных міжнародных арганізацый, яшчэ да пачатку бамбавання Трыпаля ахвярамі беспарадкаў сталі 500 чалавек. Агенцтвы паведамляюць пра пераход на бок паўстанцаў усё большай колькасці вайсковых частак і плямёнаў. Паўстанцы ўжо ўсталявалі кантроль над стратэгічна важнымі гарадамі Тобрук і Сірт. Улады адмаўляюць факт расстрэлу мірнага насельніцтва. Старэйшы сын лібійскага дыктатара Саеф Аль-Іслам у выступе па тэлебачанні прызнаў толькі факт бамбавання складоў боепрыпасаў і гарнізонаў, якія падтрымалі змову супраць рэжыму. Выслухайце Радыё Свабода. І зноў слова нашым слухачам. Лукашенко кричит, что ему плевать на то, что говорит о нем цивилизованный Запад. Он ведь давно заявил: «Я свой народ за цивилизованным миром не поведу». Видимо, напугали диктатора события в Тунисе, Египте и Ливии. Заявляют, что если недостаточно будет ему спецназовцев Костоломов, то направит на защиту своей диктатуры армию и сам возьмет автомат в руки, как Сальвадор Альенде. В 1973 году чилийская армия не поддержала Альенде, и никто не даст стопроцентной гарантии, что белорусская армия в критический момент поддержит диктатора. Михаил Кополь. Сустрэнемся в интернете. Свобода.орг. Блоги. Онлайны. Дискуссии. Фото. Видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрошаем. Александр Лукашенко заявил, что при пэўных абставінах готовы вывести на улицу армию, каб абараніць конституционный парадок. Як вы оцениваете такую заяву? На такое питание отказали нашему корреспонденту жыхары Гомеля. Что Лукашенко сказал, значит, он сказал это обдуманно. Зачем? Милиция есть, ОМОН и прочее. Армия сама зачем? Она, чтобы охранять рубежи, когда сама нападут. Все. Каждый должен по своему предназначению действовать. Что Лукашенко готов применить силу ради защиты себя, своей власти, в этом никто не сомневается. Но армия – это тот же народ. И что получается? Народ против народа – это гражданская война. Он даже в Египте и в Тунисе армия не пошла против народа. Только отморозок Каддафи приказал армии бомбить людей. Отморозков надо разгонять, надо по закону жить. На армию ставится вопрос, чтобы поддержание было внутреннего и внешнего политического равновесия. Если надо поддерживать порядок, и чтобы не было 19 декабря, это, пожалуй, даже и нужно. Ничего плохого, я считаю, в этом не будет. По стране должен быть порядок. Нормальные люди на демонстрации митинговать и делать беспорядки не будут. Такого не может быть, чтобы он такого сказал. Не может быть, я не верю в такое. Лукашенко сильно испугался за свою власть, поэтому готов вывести армию против собственного народа. Против народа нельзя применять силу. Армию тем более. Я думаю, что у нас милиции достаточно, если вдруг что-то. Без армии обойдемся. Надо будет, так и выведет, правильно и говорит. Бардак нечего устраивать. Мне муж милиционер. Я думаю, что милиционеров, в принципе, достаточно на улице ходить, чтобы навести порядок. Пусть он думает за нас, за пенсионеров. Он должен об этом беспокоиться и знать. И он за это отвечает. Нам все равно, нам безразлично. Мы так, чтобы у нас было хорошо все. И тихо, и лихо. Ей не нужно. Опасно. Армия пусть будет в запасе. Это отпадает. Авиацией бомбить не будут площади. Нигде. Армия должна быть на высоте. Конечно, не надо использовать просто народа своего. Войска я против. Армия для того, чтобы защищать саму республику, государство. А для этого есть милиция, ОМОН. Так прореагавалі гамельчукі на пагрозу Александра Лукашэнкі выкарыстаць армію, каб абараніць канстытуцыйны парадак. У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Александра Лукашэнка пагражае выкарыстаць войска. У панядзелак кіраўнік Беларусі выступіў з пагрозамі выкарыстаць войска супраць апазіцыі і іншых краін. У чым прычына такіх выказванняў? Чаму Александр Лукашэнка імкнецца зрабіць войска інструментам палітычнай барацьбы? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайте у нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Урад пастановай ад 16 лютага вызначыў новы парадак праезду школьнікаў у гарадскім грамадскім транспарце. Ездзіць бясплатна дзеці змогуць толькі да сваёй школы і толькі падчас заняткаў. Такім чынам, перадвыбарнае распараджэнне Александра Лукашэнкі аб поўным бясплатным праездзе для школьнікаў дзейнічала толькі 3 месяцы. Галіна Бакунчык вывучала рэакцыю на гэтую пастанову. Супрацоўнікі гарадской транспартнай сістэмы Менску яшчэ не паспелі атрымаць распараджэнне адносна ўрадавай пастановы. Таму менскія школьнікі гэтымі днямі яшчэ маюць шанец ездзіць бясплатна, кажа кантралёр метрапалітэну Алена Крук. Нам такого ніхто не давадзіў. Школьнікі ў нас любое время праходзяць тэст бясплатна. Ну, а як вы ставіцеся да гэтага? Што трэба дзецям? Усё ж такі бясплатна ці трэба хоць часткова? Нет, нет, ну, канешне, бясплатна. Они ж не зарабатваюць дзеньку. Чаму дзеці должны аплачваць? Толькі за гэта. Але ж вы самі ў транспарце працуеце. страты? Ну, страты не должны за кошт детей. У меня и внуку пока нету, но и дети уже выросли. Но все равно я за то, чтобы дети ездили бесплатно. По воле постанову ураду, дети мають право бесплатного проезда с дому у школу и назад от 1 вересня до 30 червня. В остальных выпадках оплата проезду повинна быть полной. Гэтая умова шмат у кого не знайшла разумения. Вось як выказывались на конт яе менские минаки. Считаю, что дети должны ездить бесплатно все-таки. Целый день. Потому что действительно, то на кружок, то еще куда-нибудь. Раньше ж было одно время, что школьники ездили бесплатно. До подорожения транспорта, як вы ставитесь у вогуле для всех людей? Подорожать, он всегда дорожает. Сами знаете, что такого, чтобы не подорожал, нету. Як вы лечите? Дети, як повинны ездить? Платно тебе? Ну, я все-таки думаю, бесплатно, потому что сами не зарабатывают. Я думаю, стоит ездить бесплатно. А як вы ставитесь до того, что планируется вогуле подорожение проезду транспорта для всех людей? Ну, лично против. Бедный студент как-никак. Ну, для детей могли бы сделать и бесплатно, потому что они просто так никуда не катаются. В школу, на кружки. У меня ребенок 14 лет, много где занимается, и поэтому ну, очень дорого ездить. Прямых транспорта нету. По 3-4 тысячи в день получается проезд. Проезд вовремя на транспорте и для дорослых людей. Вот планируется подвышение. Как вы до этого ставитесь? Для меня это дорого тоже, потому что я получаю пособие по уходу за инвалидом первым группой. У меня отец парализован 20 лет уже. И знаете, мое пособие составляет 187 тысяч. Ну да, у него пенсия 700, но все равно это не прожить. У Министерства транспорта поведомили, что ничего не ведают про магчимое всеогульное подвышение кошту проезду громадским транспортом. А Министерство эдукации, якое распрацовывало урадовую постанову относно школьников, выказался за захование полного бесплатного проезду. Однако эта пропанова не была затверджена урадом, поведомил в Свободе специалист управы средней эдукации Министерства Владимир Поддубский. Начальный вариант был, это полностью бесплатный проезд. Понятно, что хочется ребенка развивать всесторонне. Но здесь, видимо, государство в данный момент не может на себя это взять. Поэтому в постановлении отражено только проезд к месту учебы и обратно. Но в этом же постановлении есть пункт второй, где сказано, что местные советы депутатов имеют право принимать другие льготы по проезду. То есть они могут оставить бесплатный проезд, как ездить и сейчас, и они не будут противоречить этому постановлению. Новый порядок проезда школьников громадским транспортом дает детям махчимость бесплатно проезжать только на школьные уроки. Проезд для усіх остальных потреб, у тим ліку на додатковые занятки в секциях и гуртках у выходные дни за власний кошт. Таким чином оплату проезду для школьников керівник країни напередодні выборов отменил, а урад ее праз 3 месяца вернул. Вот як документує політик і економіст Лео Марголін. Что это было у снежні? Это был чистой воды популизм. Треба было нечто пообіцяти, ось взяли, пообіцяли. Але ж оно было не пролічено, його ніхто не лічив, ніхто не продумав, а хто буде компенсувати ці видатки транспортним організаціям. Вони одразу підняли це питання. Ну а тепер і идти назад, снег, незручно зусім это дело отменять. Ну, вот и нашли некий такий компромисс. А лишь справа у тем, что многим, скажем, у городе на школу не треба ездить, бо школа находится неподалеку. А вот некие там секции, кружки, дитячие спортивные школы. Вот у чем головная проблема для горожан. Отримался мыльный пухир таки. Политик и экономист Лео Марголин. Таким чином, ездить бесплатно теперь дети смогут только до своей школы и только под час занятку. Вы на хвалях Радио Свобода. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керовник Слуцкой инициативной группы кандидата в президенты Андрея Санникова. Ему ішов 61-й год. Рассказывает Вячеслав Кулик. Слово развітання говорить Владимир Кобец, керівник виборчого штабу Андрея Санникова. Вельми чудовний і працавитий чоловік. І та зустріча, яка була у кандидата у Слуцьку, це він робив. Кажу, що кампанія починалася вельми хутко, і люди, які приходили працювати, тут вже хто показував свою працездольність, хто мог організувати працю, ти здавалися і працювали. Ось він такий чоловік з тих, хто вельми велику працю проробив. Можу тільки підтвердити, що справді він у Слуцьку був керівником штабу. Удільник ініціативної групи Андрея Санникова у Слуцьку Анатоль Богуш. Ми всі дні постійно участвували в зборі підписів. І він все время в місті, в 11-му городке. В цій праці він був такий, знаєте, сумлен. Буду воювати проти Лукашенка. Шмат годов многі случаки ведали Івана Цедрика по його справах у будівництві. Він працював у державній організації, яка комплектувала городські і сільські будівлі матеріалами. У сім'ї небожчик покинув дарослых сына і дачку, а таксама трох унукаў, паведаміла спадарня Наталля. Его последнее время отговаривали, потому что это очень его подрывало здоровье. Все это добиваться справедливость, это очень его убивало. Так уже все родные сказали, что мы тебя знаем, знаем, что ты собой представляешь, брось это дело и вот не занимайся. Но про это тяжело говорить. Он очень много писем президенту писал, письма не доходили. Был жизнерадостный, любил жизнь, хотел жить. Детей очень любил, внуков своих. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода, Праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва прокурора аб перанясенні справы дзеля перакваліфікацыі. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лібію ў сувязі з рэзкім абвастрэннем сітуацыі ў гэтай краіне. Белстат паведамляе, што цэны на харчовыя тавары ў Беларусі за год выраслі амаль на 15%. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. У Слуцку раптоўна памёр Іван Цэдрык, грамадскі актывіст, кіраўнік слуцкай ініцыятыўнай групы кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава. Сёлетнія прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, чаму Александр Лукашэнка пагражае выкарыстаць войска. У панядзелак кіраўнік Беларусі выступіў з пагрозамі выкарыстаць войска супраць апазіцыі і іншых краін. У чым прычына такіх выказванняў? Чаму Александр Лукашэнка імкнецца зрабіць войска інструментам палітычнай барацьбы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Як можна ацаніць, пракаментаваць гэтую заяву Лукашэнка, што ён гатовы выкарыстаць войска дзеля нават не абароны народу і дзяржавы, але для абароны ўласнай улады, як сказаў учора кіраўнік дзяржавы, выступаючы ў вайсковыя часы. Спадар Марголін. Это непозбежный этап любой диктатуры. Такий заключенный этап – это погроза применения войском супраць оппозиции. Але вось тут самое цікавое починается. Бо калі оппозиция – это кучка адморозков, як он казав раней, то наво што тут армия? Непозбежно армия применяется супраць народа. А калі она починает применяться супраць народа, то тут так само непозбежно она вельми хутка починает разуметь, что на самой справе виноваты не народ, не оппозиция. Кіраўнік. Але для кіраўніка гэта проста страх, і ён ужо губляе спасобнасць разважаць цвярозы і прымаць нейкія такія узважаныя рашэнні. Цікавае яго разважанне наконт сітуацыі ў Егіпце. Ён казаў, што ў Егіпце жыве 80 мільёнаў чалавек, а на вуліцы выйшла толькі недзе 100 тысяч, ну дык гэта меншасць, ну а супраць меншасці можна і войска прымяніць. Спадар Дынько, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі наконт прымянення войска супраць вулічных акцый незадаволеных? Математика, здаецца, ніколі не была моцным бокам Александра Лукашэнкі. Таму там, дзе ён бачыць 100 тысяч, там іншыя могуць пабачыць зусім іншыя лічбы. Але все тое, што гучала, па-моему, это психалогія папёрла. Тыя падзеі в Афрыцы, яны яго моцна ўразілі. Бо яны разбураюць некаторыя ягоныя перакананні. Па-перше, ён думаў, што народнае паўстанне цяперашні час магчымае там, куды пранік гэты вірус заходняга індывідуалізму, дзе ёсць заходнееўрапейскія традыцыі. Тут Донбасс, народные повстания отбываются в тех режимах, где сдавалось все железобетонно. По-другое, и он доказывал, говорил, что вот мы не боимся ужить силу, и тому никакой колеровой революции у нас не будет. А и в Тунисе, и в Египте, и теперь в Ливии диктаторы уживают силу, и это их не ратует. Оказывается, что наступает некий момент, когда на силу громадство начинает отказывать так само силой. По-третье, Лукашенко, сдается, не до конца разумея, откуль начинаются эти повстания, эти революции. Он себе сделал такие зручные теории, что это все интрига Заходу, заходних спецслужб. А лишь явно не заходние спецслужбы распочинали подеи в Тунисе и Египте. Это выросло на национальной глебе. Это выходило просто из нежадания людей мириться с несвободой, и говорится с недемократией, жаданием іншого ладу. Фактично, эти подеи, они Лукашенко опустили так тваром у реальность. Я хочу знову звернути увагу, что у тим же Тунісі, у тим же Єгипті народне повстання узникло не по ініціативі навіть опозиції. Це був стихійний народний вибух. І тому змагання з опозицією, змагання з Заходом може не дати потрібного ефекту. Але мені подається, тут інше ідеологічне підмурок таких виказувань існує. Тобто, що усяка влада – це сакральна. І усяке посягнення на цю уладу ёсць злачынства, ёсць самы страшны грэх. Улада ўвогуле рэч недатыкальная для любых сілаў, гаспадар Марголін. Мы часто виноватим оппозицию у тым, у чым яна зусім не павінна. Бо в умовах диктатуры нема такой магчымасці оппозиції, каб рабіць некія революції, паўстанні. Это заўсёды адбываецца як народны выбух. Причыны могуць быць розныя. Это і недастатак ежы, падвышэнне коштаў. В Егіпце армія традыцыйна была гарантам светскасці ўлады. Прыйшоў час, і армія ўбачыла, что треба все ж таки подтримлювати народ, а не диктатора. Я думаю, що у нашій країні все ж таки узровень самосознання вищейший, і я думаю, що у нас, коли буде народний вибух, то не дойде до такої ситуації, як була в Ливії. Наша армія, я думаю, не буде стріляти у народ. Господар Денько, а вам не подається, що у Лукашенки існує некое дивне уявлення про сакральність влади, на яку не можуть претендувати ніхто, і навіть спроба стукнути рукою по шафі, яка стоїть за дверами дому урадов, її злочинство, за якою треба давати 4 роки. Я думаю, что в данном выпадку мы имеем справа худшей с таким экзистенцийным жахом. Лукашенко поверил в полный момент в то, что он будет керовать Белоруссию столько, сколько сам захочет. Прикладно так, как Каддафи, как Мугабе, как Кастро. Мне кажется, что Лукашенко верит в свою счастливую зорку, верит в свой беспорывнанный политический гений. И он кличет, что вот Милошевича скинули, потому что ну слабак был Милошевич. Оранжевая революция отбылась, або слабак был Янукович. Коли керовник країни мужик крутий, розумний, то він може керувати скільки хоче. І Лівія, по-моєму, в більшій ступені, бо там він лічив, що Туніс і Єгипет скинули, бо це були клієнти Заходу, видать, от Захід не ти там просто перекрив краники некі, і воно пішло. А от Лівія, вона його зачепила вельми болюче, бо нагадала йому стару білоруську примовку. Круті не круті, а мусиш сісти. Коли він вірить у свою щасливую зорку, то откуль тоді такий жах? Здається, що він не поспів ще одесці від подій 19 снежня, як на гэтую незажившую рану наклалися події у країнах Арабського Сходу, і все це разом створило некий такий резонанс, який порушив душевну некую рівновагу керівника держави. Ми вернемося до програми після короткої обвістки. Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Ігор Пасноў з Віцебску. Ужо некалькі гадоў спрабую дастукацца да розных чыноўнікаў. Пераканаўся, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць увогуле. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111». Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чему Александр Лукашенко погрожает выкористать войско?». Я Еще один интересный сюжет. Вот апошними днями белорусские телеканалы не показывают, что отбывается, например, у Ливии, в других странах арабского усходу. Есть там про наводнение некие, але про самую горячую международную новину чомусь ничего не говорится. Это что, спроба сховаться от рачаисности? Господар Марголин. Я думаю, что это не столько спроба сховаться от рачаисности, кольки, как нехто не воспринял это как подказку, как намек, что треба робить. Бо в Беларуси начинается весна, а у весны, как ведомо, и День воли, и Чернобыльский шлях. И как у кого-нибудь не возникло раптом ожидания выкорастить этот досвид, напевно, это и робится. Але ж это, дается мне, у сегодняшних воронках, коли информации достатково, по меньшей мере, для тех, кто ее цікавится, это мне, что это вельми наивный такой подход. Но Олеж старается робить, что от него залежит, как поменьшить эту погрозу некого импорта революции. Господар Денько, как вы прокомментуете эту политику белорусских телеканалов на конт подеев на арабском усходе? Яны, по-моему, не креативно дейничают. Им бы треба было показывать звороты сына Каддафи до народа. Там же сын Каддафи все ясно, четко объясняет людям, что это все отморозки и наркоманы, что за этим стоят замежные спецслужбы, что оппозиция – это война, что в выпадку протягу демонстрации краина в громадянскую войну погрузится. И он так само сказал слова, какие Александр Лукашенко колись-то говорил. Все подставы ее стих еще раз было протранслировать про то, что яны просто так власть не отдадут, что Каддафи будет до опошнего патрона змагаться. А коли все же не удастся змагаться, то наступства будут горшие, чем то, что было у Югославии. Так само и сын Каддафи обещал побудовать новую, мощную Ливию. Каратей, коли б же я был Геннадием Давыдьком, я бы это у прямым эфире транслировал. Куб все бачили, что может сдариться с краиной, коли не дай бог, тут кто-то второй же рыс. У понеделок, выступаючи у войску, у инженерной бригаде, Лукашенко заявил, что у выпадку, коли хтось уведе экономичные санкции, то Беларусь готова дать военный отказ. Это дорого будет им каштовать. Я не нагнетаю становища, такого становища теперь нема, але коли оно узникне, то и денежесть мы будем адекватно. Я не грукаю зброею, но и этого добра у нас хапая. Подается, что тут может не совсем адекватная реакция на потенциальные экономичные санкции. Как бы вы прокомментировали это, господар Марголин? Я думаю, что это уже соправды поза межами. Это такие паничный живельный страх, коли уже человек не отдае себе справоздачи, что он говорит и про что он говорит. Як он себе уявляет применение зброи супроть тих краин, которые введут экономичные санкции. Я пытался не к себе уявить, але мне это не отрымалось. Тому я думаю, что это просто страх. Это соправды, как вы кажете, резонанс, у які склались подеи 19 снежня и вот то, что отбывается в Полночной Африке и на Ближнем Усходе. Господар Денько, как бы вы прокомментировали эту реплику Лукашенко на конт того, что мало не будет им краинам, которые попробуют ввести экономичные санкции супроть Беларуси? Я слабо себе разумею, чем Беларусь может отказать тем краинам, которые хотят ввести экономичные санкции. По-моему, Лукашенко больше до все, а последние годы боялся и теперь боится координации деяний Евросоюза и России по белорусским пытаниям. И он боится, что эти две силы начнут узгодненный экономичный тиск на лукашенковский режим. Тогда у Лукашенко останется два выходы. Або перетворить Беларусь в такой софт-вариант Полночной Кореи, або развитаться с владой. Чем, видать, перетворение в софт-вариант Полночной Кореи, это так само такой, только больше повольный и больше болючий вариант развитания с владой будет так само. И ненавито эта небеспека, она и вымушает такие резкие заявы. В той же час абсурдным нам всередине не сдавалось такое брасканье зброи. Оно выключа певную увагу у Европе, потому что европейцы до певной ступени тримают в голове потенциальные погрозы, которые сходят в Беларуси. Например, некоторые не доводилось чуть от некоторых европейских дипломатов и экспертов меркований, что будовництво атомной электростанции в Беларуси в будущем не может привести до развития ядерной программы. Краины не только в мирных метрах. Дагэтуль такое меркование разглядалось как фантазерское. Але падобныя заявы яны будуць прымушаць проста глядзець на гэты беларускі рэжым як на зусім непрадказальны рэжым. Уласна, такое меркаванне пра Лукашэнку склалася пасля 19 снежня, яно толькі ўмацоўваецца цяпер. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Александр Лукашэнка пагражае выкарыстаць войска. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні ад'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора аб перанясенні справы дзеля перакваліфікацыі. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лібію ў сувязі з рэзкім абвастрэннем сітуацыі ў гэтай краіне. Белстат паведамляе, што цэны на харчовыя тавары ў Беларусі за год выраслі амаль на 15%. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. У Слуцку раптоўна памёр Іван Цэдрык, грамадскі актывіст, кіраўнік слуцкай ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Сёлетнія прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння маім гостем паэт і публіцыст Алесі Чобат, які жыве ў Скідзелі на Гарадзіншчыне. Алесь, на мінулым тыдні адбылося некалькі знакавых падзеяў у беларуска-польскіх дачыненнях. Пасля працяглага перапынку нарэшце прызначаны новы амбасадар Польшчы ў Беларусь. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, будучы з візытам на памежным пераходзе ў Кузніцы, выказаў сваю падтрымку паледзь зняволеным у Беларусі. І нарэшце ў вёсцы старыя Васілішкі каля Шучына адчыніўся музей польскага спевака Чэслава Немана. Давайце з гэтай самай апошняй падзеі пачнём нашу гутарку. Музей адчыніўся дзякуючы шчучынскім уладам. То бок на яго патрачаныя бюджэтныя грошы. І мне ўспамінаецца, што калі Менск з Масквой пачалі ў свой час сварыцца, дык помнік Янку Купалу ў Маскве так да гэтай пары афіцыйна і не адкрыты. А тут адносіны даўно не добрасуседскія, а музей адчынілі. Як вы лічыце, чаму так сталася? Чэслаў Вудрыцкі, больш вядомы як Чэслаў Неман, гадоў 15 таму расказваў польскаму тэлебачанню, я гэта слухаў, як ён з Васілішак паехаў. Гэта быў 58 ці 59 год. Апошняя рэпатрыяцыя, пра каторую дамовіліся тагачасныя савецкія і польскія сакратары Хрушчоў і Гамулка. Чаму выехалі? Бацькі вывезлі. Васілішкі больш нічога не маюць. І Шчучын нічога не мае. Самага такога блізкага ў часе. Першая выстава ў музеі Богдановіча ў Гродна ў 99-м. Калі адтуль выгналі Дануту Бічэль, то яна якраз была пра Вудрыцкага. Тады сталі рабіць мясцовы культ нашага савецкага паляка Вудрыцкага, Чэслава Немана. А цяпер просто падзацягнулі, это ж ты сам кажаш, шчучынскія ўлады. Калі ўсё гэта пачыналася? Яшчэ тады, калі гульня ішла за Европу. Потым палякі сталі адвакатамі дарагога і любімага бацькі Лукашэнкі. І такое было. А калі пачалі, ну то мусілі хоць неяк кончыць. Алеся, на хутары Пількаўшына ў Мядзельскім раёне, таксама ж заходняя Беларусь, дагнівая хата Максіма Танка. На рэстаўрацыю Наваградскага замка плануецца збіраць народныя грошы. На рамонт згаданага вамі музею Богдановіча ў Горадні сродкаў зусім няма, а на музеі Чэслава Немана грошы знайшліся. Чаму для беларускай улады польская культура робіцца, выходзіць так важней за беларускую? Польская культура яна шчучынскім уладам не патрэбна. Патрэбны першая нейкая прыманка, магчымая на палякаў, што вот у вас няма музея Выдрыцкага Немана, а мы маем. Это раз і два, гэта наш савецкі, з савецкай школы. А хто такі Максім Танк? Мала таго, што беларускі нацыяналіст, то ён жа ж яшчэ еўрапеец. Ён нават у турме сядзеў у еўрапейскай. На Лукішкі можна было любую кнігу выпісаць, зволіць. Найдзі цяпер такую турму, а хоць бы вайсковую адзінку на Беларусь. Калі Андрій Пономаренко в 39-му році інспектував, що йому тут перепало. Він потім похвалявся у Мінську у домі офіцерів на банкеті. Це ви, каже, польські валізки понатягали. А я там знайшов скарб. Тому що у Вільні мастак Петр Сергієвич. Це вам не ніякий Марк Шагал з їхнім Пікасом хвальоним. Це мастак. Поет Максим Танк, це які там Купала, вот то поет, бо то поет європейський. І Едді Рознер, це такий джазмен, який усіх чорноскурих з Нового Йорку заткне. То Пономаренко успів кончити у Москві нормальний 5-годовий інститут інженерів шляхов зносинів, ще імператорський професор. І він був з багатих козаков, тільки що з батьком розплівався на Кубані і пішов у Червону армію в 16 років. То так само був чоловік європейський. І таким способом Танк трапив у номенклатуру. А той, хто він такий, так совєти знали це лежить. І тому його хата догніває, і ніхто там нічого не робити не буде. Чесло у Нємен не по зубах штучинським владам, що б вони там не робили. Олеся, повідомлення про музей Нємана на нашим радіо викликало зацікавлення слухачів. Було шмат відгуків на сайті. Я приведу один з їх на мові оригіналу. В оселішках завжди розмовляли по-польську. В костелі є ще одна табліця Нємана, виконана через поляков. Здавалося б, з 39-го року пройшло стільки часу. Наскільки на Городянщині і ще моцні польські впливи? Я відсилаю до Парижської культури редактора Гідройцев. Там була робота доктора Анни Ангелькін з Гданська. Там я напишу ось що. Я на 4 роки була тут у експедиціях, якраз на правим березі, тим же у Василішках. Приблизно від Дастрини і до Воронова. Що ми неправильно розуміємо Польщі, що таке поляк на Білорусі. Я кажу так потлумачу. Ми національність пишемо як прозвище. Поляк, білорусин, росіянин ми пишемо з великої літери. А треба писати з малої, так як ми пишемо релігію. Католік, православний, евангелік. І коли писати поляці на Білорусі з малої літери, це люди польської віри або католіки. У кого там якась свідомість, це не важливо, це приватна справа чоловіка. Ну те, що стало за царом батюшком, хто польської віри, той поляк, хто русської віри, той русський, той далі не гасло, а тільки мацнело. Поляки самі плачуть, що їх позбавляли польськості, писали їх білорусами, а навіть русскими. А наша приятельниця Данута Бікшель ціле совєтське життя пробула з польським паспортом. А їй сказали у сільсовєті, а яка ж ти білоруська? Мало того, що батьки католіки, так ім'я Данута. Це було як де, як у кого. І тут хто про що свідчить, той має рацію. Свобода.мобі. Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів. Адрес латинкой свобода.мобі. Знайди свободу у телефоні. Свобода.мобі. Свобода, яка завсюди з тобою. Передача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». Я Міхася Скобла. Про феномен західнобілоруського менталітету ми сьогодні гуторимо з письменником Олесем Чоботом. Олеся, ты добрый знавца так званой крысовой психологии. Особливо это отчувается у твоей поэтичной книги под назвой «Коли хочете меч у айчине свободу». Скажи, как по твоих отчуваннях, ти изменился национальный настрой людей у твоих воколицах за 20 проминулых годов, за часы незалежности? Я бы хотел вернуться одразу до 91-го года, что мне говорил Алексей Марочкин, который купил как раз хутор меди Калемязеля, и до его пришли тамтейшие мужчины. Алексей, ты там з Мінську, і казали, близько Позняка ходиш і других панов. Слухай, під ким ми тепер будемо? Як то під ким, каже? Самі будуть. Ну ми знаємо, каже, що самі. Кормити ніхто не буде. А під ким? Під поляками чи під німцями? Марочкин став сміятися. І тут вони так умазали, що в його вся веселость прийшла, і він со мною поділився, як легше було. Ти знаєш, Олексій, хіба холера на його під німцем? Як під німцем? Ну так, а скільки тих поляків? Ну раз русських не буде, ну то знову прийдуть німці, бо німці то сила. То значить, це польські впливи і страх. Яны перебольшаны. Республіка Білорусь гэта Савецкі Саюз, бо тут жыве савецкі народ. То значыць традыцыйнае грамадства, грамада, талака, супольнасць, па-італьянску фашу, звязка. А ад слова фашу слова фашызм. А мафія это якраз паняцце панскае, это сямейства, клан. У нас фашу. Вясковыя людзі гэта ў пэўным сэнсе фашыст. Тут не можа быць ніякіх пераменаў, і так званы таталітарызм, ён абавязковы, ён прыроджаны. Бацька, бацькавізм, хто ў хаце гаспадар, гаспадар мае быць адзін. Гэтым грамадзяне Республіки Беларусь адрозніваюцца ад усіх суседзяў. А якая роля ў гэтым касцёлу? Кіраўніцтва касцёлу дэманструе сваю прыхільнасць да беларушчыны. А што адбываецца ў парадку? фотографіях, прыкладам, у горадні ды яе ваколіцах. Алесь, я перапрашаюся перад польскім дыпламатам, забыў яго прозвішча і не найду той часопіс. Ён быў у сваім часе аташэ па культуры. І ён напісаў у гэтай нашай веры, што польскае старшае пакаленне на былых крэслах, яно зрабіла ўсё, што магло. Яно не дало растаптаць касцёл да канца без следа. І больш яно нічога не можа. Па ім ўжо цяпер адны магілы з польскімі крыжамі і надпісамі. І калі цяпер касцёл каталіцкі, а касцёл каталіцкі, то касцёл усесветны, это Ватыкан, а не Гнезн. Калі ён хоча тут быць, то у яго адзін выбар. Або ён будзе польскі ў магіле, або ён будзе беларускі ў касцёле. Рускі ў касцёле ён быць не можа, таму што пачнуцца праблемы з маскоўскім патрыярхам. Бо на Беларусі экзархат рускай православнай царквы, кананічная тэрыторыя. Ён можа быць толькі беларускі. Ну, я тады падумаў так, што ты неяк пішаш, як учароўны не дыпламат. Ну, так уже перейшов на наш бок у Друковсях, что куди ты спешишь? С такой спешкой, советская давай-давай, может быть так, что польского костела уже не будет, а белорусского еще не будет. Як кажуть те ж дипломати, лясе-пасе, хай іде, як іде. То біскупу Кондрусевичу видней. І он і советский инженер був за мене мацнейший. Я тільки начальником КБ дослужився, і он отримав державну премію СССР по науці і техніці. Як він і робить, як ксензов, де беруть на кого вушать, хай так і робить. Їм видней. Алесь, давайте трохи змінім тему. Напередодні Дня оборонців Айчин Олександр Лукашенко зробив народу своєособливий подарунок. І он сказав, що готовий використати супрот того самого народу войска, калі вельмі спатрэбіцца. Вось танкі на мінскіх вуліцах, гэта магчыма, як ты лічыш? Ну, калі былі на маскоўскіх, чым Мінск за Москву горш. Лукашенко у тыя выбары ў 6-м годзе крычаў, што вогулем мы в леса уйдзём у партызанскую вайну. Заслужаны герой у всялякай сацыялістычнай працы Бедуля, помніш такога? Паслухаў і пайшоў на пенсію ад граха далей, ад шаленц, ад психічных хворых. Я бы не хацеў дажыць да часу, каторы ў нас агулам называюць пасля Лукашэнкі. Прычым тут Лукашэнкі? Лукашэнкі гэта множны лік з малой літер. Калі былі гэтыя выбары, вот драка пад Новы год, так мяне ўскідлі за рукаў бралі. Слухай, кажа, а хто будзе Лукашэнкам пасля Лукашэнкі? То Лукашэнка гэта, у іх разуменні гэта зусім не чалавек. У маім разуменні гэта чалавек няшчасны, заўчасна стары, кругом самотны і хворы. Мне яго шкада па-своему. А танкі любы генерал пусць, тым болей, калі яму заплоціць. У кожнай лідзе былі, ёсць і будуць Парыша, Копы, Слабада. Это тры мясцовыя раёны, тры банды і вечныя дракі паміж сабой. З паназоўшчынай і з трупамі. Ты што, думаеш, у гэтым беларускім войску няма дзедаўшчын? Што, значыць, няма латышоў, няма таджыкаў? Ну і што? Гомельскія лупаць гродзенскіх, гродзенскія баранавіцкіх, баранавіцкіх аршанскіх і ўсе разам мінскіх. Так ты лічыш, што грамадзянская вайна ў Беларусі магчымая? Гэта будзе не вайна, гэта будзе драка. Это частка побыту, частка вясковай культуры. Сходзіць на драку. І хіба апошняе пытанне, Алесі, нядаўна ў кнізе Дануты Бічэлі «Моста святого Францішка» я вычытаў твае іранічныя словы, цытую, «Усё ў Беларусі будзе добра, калі нас заваююць расейцы, то адаб'юць палякі, і наадварот, і так будзе да сканчэння веку», канец цытаты. Дык выходзіць, што палітыка неутралітэту, яна выклікае такія наступствы, яна выходзіць самазгубная для нас, ці не так? Наадварот. Справа ў тым, што тут усе прайгралі. Тут былі дзве сухапутныя імперыі. Рэш паспаліта абоіх народаў, або імперыя польская, і вялікае княства маскоўскае, а потым расійская імперыя, або імперыя руская. Яны прайгралі абедзе. Дзе апынулася цяперашняя Польша? Там, дзе было сказана Венскім кангрэсам, імператарам Александрам і канцлерам Метернихам. А пра заходнюю граніцу было сказана ў 45-м годзе у Ялце і ў Пацдаме. Сталіным, Чэрчылем, Рузвельтам, Труманам і Этлі. І Расія па 91-м годзе апынулася там, пра што мроніў яшчэ Юзеф Пілсудскі, распараць імперію па нацыянальных швах. Ну так выйшла. І эта Рэспубліка Беларусь аказалася абломкам Савецкага Саюза, нікому не патрэбна. Той жа Лукашэнка, калі быў малады, сказаў неабачліва ў недзе з паездцы, здаецца, ў сваім пад камеру. Нікому мы не нужны. Все наадварот. Ніякага змагання за гэты кавалак леса з балотам і савецкай эканомікай 600 на 600 кілометраў. Некалькі фабрыкаў пакуль што цікавіць. Яких? Антысавецкіх. Таму што Беларусь, калі это Францыя. Мінскі завод халадзільнікаў па цяперашнаму Атлант гэта Італія. Наваполоск, Мазыр гэта немцы і троху японцы. Азот гэта галандцы і троху японцы. Жлобін гэта аўстрыяцкі фэст Альпін, але грошы нямецкі. Вот, может быть, если некто купил бы и пробрал вот это вот. Все остальное никому не треба. Вот такая теперь звонковая погроза. Для белорусов нема погрозы звонку. Для нас теперь погроза, мы сами. И других погрозов для нас нема. Вы слухали передачу «Вольная студия». Чаму у Беларуси магчымая грамадзянская война? Это была одна з тэмаў гутаркі с пісьменнікам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. З вами был Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень. Вы слухаеце Радіо Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.